Глава 31. «Весь стол с жалобами на вас завален. Полюбуйтесь!» Тоннер подошел, взял листок, быстро пробежал его. Донос был написан Шнейдером, а крестик вместо подписи Макар поставил сам, трясущейся рукой. Оттого вышел крестик покосившимся, как на заброшенной могилке. «Что скажете?» «Ахинея! Пьяный бред!» «Я лично с Макаром беседовал. Он икону целовал». «Да он за стакан убить готов. Гнать его надо или лечить от пьянства». «Ладно, допустим. Ну, а это?» Хромов протянул другой листок. «Ага, почерк Ирины Лукинишны. Быстро они со Шнейдером спелись». «Надеюсь, почтенную даму вы в пьянстве обвинять не станете?» — язвительно спросил академик. «Сестра этой дамы страдала неврозами на любовной почве», — пояснил Тоннер. «Я, конечно же, обязан был осматривать Софью Лукинишну в присутствии других лиц, но случилась экстренная необходимость». «А что вы скажете на это?» — Хромов сунул Илье Андреевичу следующую бумагу. «Ого, от Яхонтова с резолюцией Крабовицкого примерно наказать». «Признаете, что снабжали вора Тихона опиумом?» «Он украл склянку, когда нес мой саквояж». «А Яхонтову он перед смертью другое заявил, что вы были сообщниками, снабжали его ядами». «Вранье! Кроме Яхонтова этих признаний никто не слышал», — напомнил Илья Андреевич. «Петр Кузьмич — лучший полицейский пристав». «Взяточник и очковтиратель». «Ваше недостойное поведение бросает тень на кафедру и всю академию». «Я надеялся, что вы верите ученикам, а не подметным письмам». «Или вы немедленно подаете в отставку, или...» «Считайте, уже подал. Когда я могу забрать атлас?» «Атлас?» — переспросил Хромов. «Какой атлас?» У Тоннера заиграли желваки. «Атлас я вам не отдам. Трудились вы над ним в служебные часы. Препараты кафедры опять же использовали. Атлас принадлежит академии. Когда мы его закончим, ваш скромный вклад, конечно же, будет упомянут. Для провинциального врача это великая честь, Тоннер». «Я собираюсь практиковать в Петербурге». «После того, что вы натворили, сие невозможно. В Сибирь езжайте. Там любым врачам рады. Даже таким. Свободны». Илья Андреевич не сдвинулся с места. Стоял и глядел из-под лобья. Усмехнулся, достал из кармана листок, развернул, но не отдал, ткнул пальцем в одну из подписей. «Ваша?» «Кажется». «Читаю. Наледенская Полина Андреевна пребывает в нервном расстройстве, выражающемся в бреду и попытках сбежать из дома. Учитывая, что подобным заболеванием в течение жизни страдала мать больной, рекомендовано принудительное лечение в больницу для душевнобольных или длительное, до полного выздоровления, пребывание в поместье». «Вы сами-то пациентку осматривали, Сергей Алексеевич?» В голосе Тонна раззвучал металл. Хромов решил, что лгать не стоит. «Нет, но Борис Львович подробно описал положение, в котором оказалась несчастная семья. Молодая женщина после смерти кузена впала в безумие. Меры надо было принять срочно. Времени на консилиум и не оставалось». Тоннер благодарил Бога и Наледенского, который отдал ему заключение. Ирина Лукинишна вручила его Юрию Петровичу по приезде. «Шнейдер упомянул, что Полина Андреевна беременна». «Нет». «Причем беременна от любовника. Семья хотела принудить ее скрыть позор». У Хромова застучали зубы. «Так вот, муж хочет подать на вас жалобу». Тоннер счел возможным слегка исказить факты. «А Шнейдера грозит посадить в тюрьму. Он за фальшивое заключение 250 рублей серебром получил». Хромов прикрыл глаза. «Что вы хотите, Тоннер? Остаться на кафедре?» «Увольте. Для начала атлас». У Хромова на душе слегка полегчало. «Да забирайте». Тоннер продолжал. «Во-вторых, вы не должны чинить никаких препятствий моей врачебной практике в Петербурге». «Бог с вами. Практикуйте». «Казенную квартиру освобожу, когда найду новую». «Конечно. Живите сколько хотите». «А вот Шнейдер ее освободит сегодня же. Ему пора в Сибирь». «Как в Сибирь? Я думал, мы договорились». «Там любым врачам рады, даже таким. Вот пусть и катится». «Я уезжаю. Прощайте». Неубранная, с непричесанными волосами, в накинутом на сорочку халате, Полина сидела у окна. Она не встала и даже не повернулась к Угарову. Шансы были призрачными, но Денис решил рискнуть. Теперь, когда Кислицын мертв, а Тоннер прилюдно оплеван, сердце любимой свободно. В последние дни Угарову удавалось невозможное. Почему бы еще разок не испытать судьбу? «Полина, я не знаю, когда мы встретимся. Никогда». «Но почему?» Денис отшвырнул костыли и упал на колени перед возлюбленной. «Богиня, сжальтесь над несчастным! Я люблю вас!» Грохот костылей заставил Наледенскую обернуться. Но взгляд ее ничего хорошего не обещал. «Любите?» «Люблю», — задыхаясь от волнения, повторил Денис. «А кто каждый день пишет Варе, как он соскучился, как считает дни до встречи, как одиноко ему в Петербурге?» «Проклятый Кислицын! Он и мои письма читал!» — Угаров скрипнул зубами. «Вы, видно, забыли, что Варя моя кузина. Мы пишем друг другу каждую неделю». От стыда Денису захотелось превратиться в комара и незаметно улететь. «Если бы, — промямлил он, — как только бы вы бы ответили взаимностью, я бы сразу, в тот же день, ей-богу, порвал бы с Варей! Идите вон!» Угаров на коленях пополз за костылем. Полина подала ему второй. «Спасибо», — поблагодарил Денис, с трудом встав. Полина снова села в кресло. Усталая, изможденная горем и бессонной ночью, она напомнила Угарову срезанный цветок, который, лишившись земных соков, сразу стал увядать. «Полина Андреевна, не убивайтесь. Вас ведь никто не винит. Откуда вы могли знать, что Кислицын негодяй?» «Замолчите! Я любила Матвея таким, каким он был. И ради него тоже была готова на все, даже на преступление. Если бы не дитя, которое я ношу, наше с ним дитя, вчера наложила бы на себя руки». «Господи помилуй», — прошептал Денис. Бенкенштадт, как и Хромов, сесть Тоннеру не предложил. «Я вами недоволен. Сперва надо было мне доложить. Вы спектакль устроили. Секретные сведения разболтали». Тоннер решительно отодвинул стул и уселся. У Бенкенштадта глаза налились кровью. Хрустнул сломанный карандаш в руках, но он сдержался. Доктор не его подчиненный, он сам просил у Тоннера помощи. «Кислицын мог скрыться», — веско сказал Тоннер. «Докладывать и советоваться не было времени». «Что ж, убийцу вы изобличили. Буду хлопотать о награде». «Благодарю». «А вот о Дашкине пеклись напрасно». У Ильи Андреевича заныло под ложечкой. Похоже, орден ему вручат в Нерчинске. «В окружении Веремеева», — продолжил Бенкенштадт, — «давно внедрен наш сотрудник. Мы подробно осведомлены об их переписке. Если бы хотели, давно бы Дашкина в Сибирь отправили. Но он не опасен, просто болтун. Таких среди наших либералов большинство. Но теперь, когда его ввели в Государственный совет, Дашкин будет восхвалять императора пуще записных лизоблюдов. Вот увидите. Так что жизнью вы рисковали напрасно». Бенкенштадт позвонил в колокольчик. Влетевшему адъютанту приказал закладывать карету. «Ну что ж, Илья Андреевич, мне пора». Тоннер поднялся. «Честь имею». Тоннер нагнал Угарова уже за средней рогаткой. Второй из трех застав на выезде из Петербурга. «Простите, меня Бенкенштадт вызвал». «Понимаю». Угаров, несмотря на боль, вышел из кареты. Хотел поговорить с доктором наедине, без Лаевского. «Еще раз благодарю. Если бы не вы, не стоит». Друзья помолчали. «Чем планируете заняться?» — поинтересовался Тоннер. «Живописью». «Что вы, с этим покончено. Женюсь, там посмотрим». «Боюсь, вашему темпераменту размеренность сельской жизни противопоказана. Как врач, говорю». Угаров улыбнулся. «Может, год-другой в полку послужу. А вы действительно не знаете, кто отравил Софью Лукинишну?» Тоннер снова поразился его интуиции. «Почему вы решили, что ее отравили?» «Уж больно, кстати, умерла». Тоннер вздохнул. «Вы, как всегда, правы. Ее отравили, и сделала это Ирина Лукинишна. Андрей Артемьевич задумал развестись, чтобы жениться на Ольге. Вот Ирина Лукинишна и решила отравить сестру, чтобы обвинить Змееву в убийстве. Одним ударом хотела обеих соперниц устранить». «У вас есть доказательства?» «Вот что я нашел в столике Змеевой». Илья Андреевич достал из саквояжа склянку с притертой крышкой. «Та самая, из подопия. Ирина Лукинишна неспроста послала меня за ножницами. Она подбросила склянку». «А почему вы скрыли? Почему не разоблачили Ирину Лукинишну?» «Полиция могла прийти к другому заключению. Вы ведь знакомы с Яхонтовым?» Угаров отвел взгляд. «Я как-то не подумал. Что ж, мне пора. Надеюсь, прощаемся не навсегда». Они обнялись. Карета тронулась. Тоннер долго махал вслед.